Бог, смерть и Сура. Часть пятая. Адам, ты реально балбес. Сестра вздыхала и вытирала измазанного в грязи брата. Я на 10 минут потерял их из виду, а пацан уже умудрился превратиться в свинью. Это как так? Ну и что здесь произошло? Подхожу к парочке. Неудавшийся эксперимент с магией, пояснила сестра и продолжила месить лицо брата. Хмурюсь и перевожу взгляд на мальчишку. Попытка вырыть огромный бассейн посредством взрыва. С важным лицом объясняет он. Правда, неудачная попытка. Очень, Адам, неудачная. Принцесса чуть повысила тон и принялась вытирать щеку. Это хорошо, что меня рядом не было. Посмотри, какой ты свин теперь. Неправда. Правда, Адам, правда. Вздыхаю я. Вот видишь, ухмыльнулась девушка. Если принялся все вокруг взрывать, делай это аккуратней. Ладно. Видимо, у них и впрямь все налаживается. Это хорошо. Что ж, раз в деревне все замечательно, то, наверное, я пойду. А надолго? Сестра заканчивает смытье магической свиньи и поворачивается на меня. Не знаю. Хочу под вечер вернуться. Ладно, улыбается она. Удачи, будем ждать. Ведет себя, словно ничего не произошло. Угу, неуверенно киваю я. Адам, перенеси меня в лагерь. Вспышка, и ноги вновь ощущают прижатую лагерную травку. После секундной слепоты глазам предстает сидящий на пеньке мистер Корова и стоящий неподалеку Орионис. На сей раз парочка играла в нарды. Но вот почему-то вместо нормальной доски у них была лишь обгрызенная половина. «С возвращением, хозяин!» — повернулся Минотавр. «Как все прошло?» «Замечательно и немного восхитительно», — сказал я и вгляделся в ящера. Эти хитрые прищуренные глаза вцепились в сознание и вывернули память наизнанку, вырисовывая в голове отчетливый образ загадочной сереброволосой лисицы. «Слушай, а ко мне в палатку никто не заходил?» — спрашиваю у мистера. «Девчушка какая-то», — махнул он рукой. «С серебряными волосами. Сначала она нам сильно удивилась, но после знакомства за чашечкой чаю мы подружились». «Что ж, значит, и впрямь она. Теперь осталось узнать, что же именно происходило в палатке». «У вас есть чай?» — решаю закончить тему и поговорить о чем-то, не касающемся вселенских заговоров. «Было до сегодняшнего утра», — вздохнул Корова и, видимо, поймал мой озадаченный взгляд. «Орионис сожрал», — махнул в сторону ящера. «Он все сжирает». Печаль Минотавра передалась и мне, отчего на душе как-то потускнело. «Если все помолятся Богу, Орионис перестанет съедать лишние вещи мистера Коровы?» Кашляю в кулак и прогоняю бредовое предложение. «Второй!» Поворачиваюсь на катающееся поблизости желе. «Прекращай страдать ерундой, позови Ктула на обусловленное место встречи». Раздается характерный и приятный слуху бульк. «Эх, какие же слаймы, милаш!» Едва умилился я. «Я его позвал!» Раздается истеричный вопль со стороны палатки. Меня передернуло, и я резко повернулся в сторону крика. «Ах, точно!» Вздох сорвался сам собой. «Я ведь забыл, что в кустах отрубленная голова лежит. Боже, ну что за дурдом?» По прошествии 5 минут я все еще прихожу в себя и собираю разлетевшиеся мысли. «Мистер, умеешь быстро бегать?» «Скорость — относительное понятие, сэр». Он прикрыл глаза и задрал палец. «За ящером угонишься?» «Час назад он бегал за телепортирующейся бабочкой, и если это его максимальная скорость, то без проблем». «Ах, так вот почему здесь бугры вырыты. Это ящерка веселилась. А если слаймов на спину погрузить?» 2 максимум, и то не максимального размера». «Что ж, тогда слушаем сюда». Пару раз хлопаю в ладоши. «Второй, который слайм, на Минотавра. Третий туда же. Остальные охранят деревню и лагерь. Снежка и цепишь за нами». Я в последний раз махнул рукой и уселся дожидаться выполнения указаний славного вождя. Правда, все закончилось едва ли не за минуту, отчего томящийся в душной палатке гнев сорвался с места и влетел на спину. И стоит отметить, на сей раз хребет не треснул от тяжести каменной глыбы. Нахмурился я с довольной улыбкой. «А силушка-то растет. Такими темпами и в обычном состоянии смогу мечом махать. Ура, ура!» «Что ж, в путь!» Я прыгаю на ящера, как всегда издавшего звук надувной игрушки, и рукой указываю направление. И под грохот копыт и лап смертоносная армия двинулась по направлению руки бравого командира. Что может быть опаснее и страшнее, чем встретить огромного минотавра с поглощающими энергию слизнями на спине? Огромную летучую мышь-вампира, чупакабру с магией иллюзии и их предводителя, носителя 3 грехов верхом на бессмертном ящере. Наверное, разве что все ту же компашку, но не с дебилом во главе. Стоило нам покинуть лагерь и последовать моим указам, как спустя 10 минут вся смертоносная армия вернулась в лагерь. «Хозяин, мы круг обошли!» — промычал Карува. «Я вижу, мистер!» — со лба капал пот. «Если поймут, что их предводитель Олигофрен, то проклятие тщеславия даст о себе знать. Не вижу в этом ничего плохого. Поднимаю палец вверх. Проверка местности лишней не бывает. Врагов не обнаружено, и потому мы можем выдвигаться дальше». «Я так и думал», — закивал Минотавр. «Второй прыгай ко мне и указывай путь». И только под управлением Слайма мы наконец достигли места встречи с Ктулом, ждать которого не пришлось. «Чего так долго?» — повернулся он осьминожей головой, отчего щупальца на бороде противно зашевелились. «Проверка местности», — задираю палец. Сура хмурится, осматривает весь отряд и вздыхает. «Ты долго спал, я уже хотел злиться. Прости. Не ожидал, что дела на той стороне примут скверный оборот. Пришлось задержаться». «И впрямь неудобно получилось. Человек, если его можно так назвать, без задней мысли согласился заменить меня в опасном деле, а я пропал на целые сутки и даже толком не объясняю причину». «Что ж, если обманываешь, то это на твоей совести». Он нахмурился, вздохнул и присел на пенек. «Но я тебе верю. Всякое могло случиться». «Спасибо», — кивнул я и приказал ящеру подойти поближе. «Нет, ну что за парень? А теперь расскажи, что происходило в мое отсутствие». «Довольно странные дела происходили». «Какие?» «Странные». Осьминог вновь нахмурился и вгляделся вдаль. «О, я сделал то же самое. А что именно?» «Монстры появлялись едва ли не с пустого места и зачастую рядом друг с другом. А если один отряд замечал второй, то разгоралось сражение. Он задрал два когтистых пальца. Ты постоянно куда-то пропадал и возвращался в крови. Три пальца. Я по большей части ментальный маг, а потому чувствовал все твои перемещения. Ну и вот, пару раз ты в такие дебри улетал, что я за полмесяца бы вряд ли туда дошел. Четыре». Настроение все ухудшалось. Не люблю, когда недостает информации, напрямую меня касающейся. Один раз я к тебе заглянул. Ты лежал весь в крови, притом очевидно, что не в своей. Да и та через пару минут впиталась. «Что ж, все это очень странно», — я цыкнул языком, даже не подозревая, откуда у меня способности к телепортации. «Скорее всего, из-за силы всадника. Смерть пару раз что-то подобное упоминал». Я вспомнил объятого тьмой анимешника и все его фразы. «А ведь точно!» — хлопаю кулаком в ладонь. «Он говорил, что может перемещаться туда, где мутится его тема. Стало быть, я также могу применять эту способность, но пока неосознанно». «Осталось выяснить, что ты за всадник. Либо голод, либо война». «А почему не чума? Смерть тоже его не упомянул». «Потому что чуму, к сожалению, я знаю лично». «И кто это?» «Бог». «Оу», — задрал я брови. «И что, он сильный?» «Один из высших». «Высших... кого?» «Богов». «Оу». Брови съехали на место. «А их много?» «Да не очень. Все они делятся на богов жизни и смерти. Некоторые, как чума, совмещают две ипостаси. А такие индивиды априори не могут быть низшими». Он поднес палец ко рту. «Хотя некоторые ниши способны тягаться и с такими». «Погоди, погоди», — замахал я руками. «Разве анимешная смерть не является, как бы это сказать, смертью во плоти?» «Насколько знаю, нет. Вроде бы есть смерть как сущность, боги смерти и всадник смерти». От активного размышления щупальца вновь принялись извиваться. «Короче, там сложная система. Брат своего спросишь». «И впрямь сложновато». Все, что я из этого понял, старый маразматик опять сконструировал что-то запутанное. «В общем, больше странностей не происходило?» «Нет, только монстры, но я всех убивал». «Значит, они нападали на деревню?» «Планировали». «Дерьмово», — вздохнул я и повернулся на ожидающий отряд. «Снежка, Цеп, присоединяйтесь ко второму. Охраняйте деревню. На мое отсутствие он ваш командир». Собачка заскулила, мышка запищала. Наверное, они хотели впервые за долгое время провести время с хозяином. Печально. Простите, но ничего не поделать. Тереблю пса за ухом. Как вернусь, обязательно вместе куда-нибудь сходим. В конце концов, оба прислужника неохотно покинули отряд и двинулись по направлению лагеря. Что ж, вот еще одно обещание. Сколько их там уже? Вроде немного. Делать все на благо принцессы с Адамом и погулять с животинками. После секунды активных размышлений память нарыла еще один пункт. А, ну и демонический род уничтожить. Точно. «А теперь выкладывай план», — говорит Сура. «Рецепт победы. Берем сначала укропу, потом кошачью жо... не этот». Развязываем войну между бурами и красными. Дожидаемся выхода основных сил из замка Хлара, заходим к нему в гости, и ты шаришься в памяти усё. Развязать войну? Как ты себе это представляешь? Легко же, ну. У алых и бурых постоянно стычки между собой. Это означает, что либо у них межвидовая вражда, либо борьба за территорию. И в том случае, они готовы сорваться в бой. А теперь ответь, когда страна решается перейти в неожиданное наступление? Когда чувствуешь, что за ними преимущество, пробубнил Сура. И этим преимуществом будем мы. Бинго! Вскинул я руки. Как человек, уже участвовавший в стычках между демонятами, могу заявить, что страсти накалены до предела. Им нужна лишь искра, чтобы полыхнуть окончательно. И кто же, если не великий ужасный Сура, способен переломить ход сражения? «Да, вот только Сура не способен. Я, может, и справлюсь с парой десятков местных середнячков, но будь это высший демон из защиты от ментальной магии, даже мне придется несладко. Пока об этом никто не знает, все так и продолжают считать тебя повелителем кошмара. Нам главное — свести буреньких и красненьких. Погибнет множество разумных существ. Есть план лучше? Пока нет. Значит, пускай гибнут. Среди них нет наших близких или родных, а, следовательно, и беспокоиться не о чем». «Погибнет реально много». Голос Ктула погрубел. «Они в любом случае погибнут. Не по нашей инициативе, так по собственной. Эта война неизбежна, и разница лишь в том, спасемся ли мы. Я бы дважды подумал, будь это непричастные гражданские, но это, Ктул, будущие трупы», — едва не прорычал я. «С нами или без, но они умирают на войне. Я в любом случае добьюсь уничтожения алых. Это неизбежно». «Здесь выбор лишь в том, сулит ли это уничтожение побег из Инферно». Я чувствовал, как каменный меч на спине медленно нагревался. «Да понимаю, понимаю», — вздохнул он. «Ладно, пошли. Выбора и впрямь немного». Сура взмыл над землей. «Только я даже не представляю, как разговаривать с предводителем бурых. Однажды я уже попытался договориться с Кхларом, и, как видишь, все еще здесь. Беседы не моя сильная сторона». Осьминог вытянул губы и плавно поплыл по лесу в неизвестном направлении. «Зато моя!» Хлопаю ящера по шее и направляюсь за напарником. «Не умею я, так скажем, грамотно пить. Уже давно сидел бы в тюрьме. Правда, сейчас уже и этого не могу».